В дверь постучали, и в кабинет вошел Зубатов. Своего лично распоряженного капитана он не видел. «Ко мне четырьмя разными путями попасть можно, и я этой возможностью пользуюсь, не давая гостям пересекаться в коридорах дворца. Не надо им лишнего знать, и неважно, что потом все равно встретится и, может быть, обсудит. Важен системный подход. Именно он не хуже конкуренции двигает мировой прогресс. И я, в отличие от некоторых любителей нововведений ради нововведения или отрицателей опыта предков, прекрасно понимаю его важность. Самородки – это великолепно. Энтузиазм и рвение – тоже прекрасно. Но ни то, ни другое всего своего потенциала без его величества аппарата, который все созидательное направит в нужную сторону, а помехи загонит подальше, не раскроет. Вот табель наш о рангах. Если заменить в немчины на привычное секретарь, директор или там председатель, получится совершеннейшая копия любой человеческой организации, актуальная со времен самого изобретения бюрократии. Государственная машина не создавалась с нуля в момент коллективного прозрения и осознания ее необходимости. Иерархия в человеческих отношениях имеется со старта, и со временем, когда человечество начало выбираться из пещеры и осваивать оседлый образ жизни, понадобилось надстроить к привычной вертикали вождь-шаман племя исполинское количество подпорок, ответвлений и костылей. Неоднократно это все модернизировалось и подгонялось под актуальные задачи, но суть миллионы лет не менялась. Не менялась по единственной причине: вот так работает человечество, и в обозримой исторической перспективе ничего иного у нас заиметь не получится. Разве получилось у большевиков отмести все наследие кровавой империи и выстроить первое в мире государство рабочих и крестьян как-то по-особенному? Нет, особенностей хватило только на экономику, и то не сразу, а в преддверии по итогам Великой Отечественной. Ну, превратился урядник в участкового, статский советник, в какого-нибудь заместителя секретаря горкома, в процессе утратив функционал дворянства и заменив его спецпайками, спецкурортами и спецдачами. Суть-то от этого не изменилась: как скреплял огромную державу могучий аппарат, так держать и продолжил. После приветствий глава избы раскрыл папочку и принялся докладывать мне о том, чего на самом деле стоит кажущаяся легкость побед на невидимом фронте. В Будапеште при попытке подслушать объект номер 23, глава рода Сосунов, залегендированный полотером Илья Андреевич Березин, потерпел неудачу. Горничная заметила, как он вращает ручку фонографа. «Товарищ, в избе это именование в большой чести, ибо прямо из моих уст взялось». Березин принял решение оглушить свидетельницу и вместе с оборудованием в течение 3 суток перебрался в Германию. «Ныне находится на пути в Россию. Легко отделался», — заметил я. «Так точно, Георгий Александрович», — согласился Зубатов. «Смысла накладывать взыскание мы с товарищами не видим, оперативник добротный, просто дуреха оказалась не в том месте, не в то время. Илью Андреевича полагаем отправить за океан, там его не знают, а свое умение вести разведку он доказал на практике. Ваши сотрудники, Сергей Васильевич», — выдал я ему кадровый карт-бланш, — «ему же виднее, а у меня дел столько, что лично за похождениями каждого оперативника следить физически невозможно. Внештатная ситуация в Швеции», — продолжил Зубатов. «При попытке дать взятку члену парламента, наш агент, подданный Франции, вместе с парламентарием был задержан полицией. Заказ он получал через длинную цепь французов, и пройти по ней до нашего резидента шведы не смогут. Следов нам не нужно», — покивал я. «Одобряю осторожность наших резидентов. Кто-то же должен саботировать инициативы Оскара по подкреплению нейтралитета мощной армией. Десяток резко полюбивших мир и возненавидевших оружие парламентариев у нас там уже есть, совсем недорого обошлись». Османская империя, — переместился южнее Зубатов. «Строительство агентурной сети среди православных жителей практически завершено. Согласно полученным данным, в течение 3 следующих лет определить более точные сроки пока не представляется возможным. Могут случиться большие христианско-мусульманские стычки. Основному удару, по нашим предположениям, подвергнутся армяне. Согласно принятой доктрине о противодействии империалистическим стремлениям недружественных держав, считаю необходимым обратить на это направление пристальнейшее внимание и помощь добрым христианам по мере сил». «Одобряю», — согласился я. «Смету, как обычно, куда обычно. Рекомендую посетить военного министра. Благодаря африканской инициативе они накопили некоторый опыт. Взаимодействие с нашими православными друзьями с Балкан оставлю себе, дело тонкое». «Так точно, Георгий Александрович», — Поставил Зубатов пометку в блокнот и порадовал новостью. Операция «Самоподдерживающаяся система» прошла архиудачно. Нашим агентам удалось ограбить 2 банка в Австрии, 1 в Ливерпуле и 8 в Америке. Суммарная добыча – около 9 миллионов рублей, должным образом отмыта и зачислена в фонд оперативных расходов. Еще 100 тысяч, в соответствии с регламентом, переданы исполнителям в качестве премии. Не мы такие, жизнь такая. В эти времена банки совсем не те, и ограбить их при должной сноровке и подготовке не так уж и сложно. Сложно потом не попасться, но с этим наша изба справляться умеет, границы нынче дырявые, а документы легко подделываются. Нормально, одобрил я. Надеюсь, товарищи не предаются рефлексии и мукам совести, большая война уже идет, и каждый отобранный у врага денежный знак нашего врага ослабляет. Ни в коем случае, Георгий Александрович, заверил меня Зубатов. Товарищи с пониманием. Отлично, улыбнулся я. Теперь о потерях. В трактирной заварушке был зарезан резидент с позывным «Морюшка». Абсолютная случайность. Царствие небесное, перекрестился я. Часть разведчиков работает на самом опасном направлении, окучивает криминал с целью выстроить условно подконтрольные нам ОПГ. Посмертно награжден, добавил Зубатов. Далее, о работе с внутренними, потенциально проблемными элементами. Как ни крути, а основное предназначение избы – оберегать внутренний покой в родном государстве. Здесь в целом ничего особо нового, еще охранка озаботилась методами внедрения агентуры в мутные кружки, стравливание групп внесистемных оппозиционеров и прочим. Прогресс отличный, по протаренным тропам ходить легко и приятно, и фрондирующие студенты и рабочие коллективы теперь под пристальным приглядом. Тем не менее, уверен, что вы не заиграетесь и не допустите проблем из-за утраты контроля над особо набухшим проектом, выкатил я предупреждение. Знаем мы эти спецслужбы, уверуют, что все у них под контролем, наплодят архихаризматичных провокаторов, а те потом возьмут и реально чего-нибудь опасное учудят. Впрочем, без революционной ситуации в стране, а ее создание я не допущу любой ценой, выльется демарш соскочившего с крючка агента максимум в локальные погромы. Закончив доклад, Зубатов откланялся и покинул кабинет. Его заменил генерал Курпатов, наверх пошел, ныне в товарищах главы охранки ходит, с перспективой через пару лет занять должность главы, зачитавший обширный доклад о том, чем занимались итоги обмена бомбами с Натаном Ротшильдом во время пребывания в России. Сидел в гостинице, питался в ресторане при ней, гостей не принимал. Понимает, собака такая, что если я до Лондона своими ушами, глазами и руками дотянулся, на родине могу и подавно что угодно с ним сделать. Не враг же он себе. Так аж не могу не сообщить, что мистер Герберт Уэллс передает работнику английского посольства сведения о том, чем питается и насколько хорошо успевает в науках великий князь Михаил Александрович, добавил Курпатов. Предупрежден, значит вооружен, не удивился я. Что ж, такими интересными сведениями мы можем позволить себе делиться с врагами без ограничений. Предупрежу Мишу, чтобы был осторожнее. Прошу вас проработать возможность использования доброго Герберта для передачи полезной для нас дезинформации. Работа ведется, порадовал новостью Курпатов. Благодарю за службу. Служу Отечеству. Переодевшись к обеду, я отправился в используемую для деловых встреч столовую. Беседа с итогами будет долгой и непростой. А значит, полезно немного подпоить и попичкать гостя вкуснятиной, люди любого уровня от такого несколько размякают. Альфонс Джеймс де Ротшильд, финансист, меценат, президент Центральной консистории Франции, член Французской академии изящных искусств, представил гостя церемониймейстер. Альфонс Ротшильд у нас рулит французским сегментом семейной империи. Он же, неформально, является одним из важнейших людей в доме, а еще, судя по тому, что он сейчас здесь, обладает похвальным здравомыслием и не хочет войны между российской короной и наднациональным капиталом. Архиважный для мировой истории деятель вошел в столовую с безукоризненной улыбкой на украшенном бакенбардами и прикрытом густой шевелюрой лице и отвесил весьма уважительный поклон. Ага, верю. Отзеркалив улыбку, я пригласил его за стол. Гвоздь сегодняшнего обеда – разноцветные пельмени, вызвавшие у Ротшильда некоторое оживление. Необычное блюдо на какой-то стадии жизни становится очень приятной приправой к жизни. Накатив старой доброй водочки под пельмешки и салатик, мои высочайшие похвалы шеф-повару. Ротшильд перешел к делу, на инглише, потому что на этом языке я с ним беседу и начал. Прежде всего, ваше императорское высочество, я позволю себе заверить вас, что покойный Натан, заслуженно покойный Натан, действовал исключительно по собственной инициативе. Наша семья давным-давно решила воздерживаться от политических игр и сосредоточиться лишь на торговле и финансах. Вся наша семья решительнейшим образом возмущена предательством семейных ценностей Натаном, и от лица дома Ротшильдов я приношу вам глубочайшие извинения, что один Ротшильд в сравнении с сохранностью исполинской финансовой империи. Иллюзий я не питаю, Натана мне не простят и станут работать хитрее и как следствие опаснее, но прямо здесь и сейчас Ротшильд как бы заверил меня в том, что разворачивать войну он не собирается. Нельзя забывать и про банальный страх, я самый первый из монархов сложил 2 и 2, поняв всю суть наднационального капитала и показал, что терпеть его проделки не стану. Ротшильды умеют играть в долгую лучше многих, и это противостояние затянется на много-много лет. Если поначалу мне было страшно, то теперь, как следует укрепив свою самодержавную власть и поняв, что возможностей, в том числе простирающихся за родные границы, гораздо больше, чем у них, я смотрю на Ротшильдов правильно, как на опасного и проблемного, но вполне уязвимого врага. Судя по вашему прибытию, так и есть, кивнул я. Боль утраты моих любимых дедушки и бабушки и горечь от испорченной свадьбы любимой сестренки велики, но я, противник коллективной ответственности и сторонник прогрессивных взглядов на мир, еще раз позвольте принести вам наши глубочайшие соболезнования, отвесил он поклон. Вернуть погибших мы не в силах, однако клянусь вам, мы найдем способ загладить вину перед ее величеством Ксенией. Перед Ксюшей, не передо мной, за кровь уже уплачена кровью. С вашими возможностями это не составит никакого труда, кивнул я. Дверь столовой открылась, и к нам присоединился Арнольд. Огромный пес за прошедшие годы окончательно вырос, освоился с длиной конечности и прочими размерами и обрел солидную, угрожающе неторопливую пластику. Поводив носом, пес уставился на Ротшильда. О вашем замечательном меделяне ходит множество интересных слухов, повернувшись к собаке, Альфонс как бы показал, что не боится. Дозволено ли мне будет спросить, действительно ли его обучали сражаться с медведем? Боюсь, единственными итогами обучения моего питомца стали умение давать лапу и приносить палку, хохотнул я. Иди к миске, задал Арнольду направление. Потрясающе мощная порода, отдал размером пса должное Ротшильд. Давайте к делу, месье Ротшильд, надоело мне болтать о пустяках, не нравится с этой рептилией обедать. Я не святой, хотя многие считают иначе, но у старины Альфонса даже не руки в крови, а весь он, от макушки до пяток. Как вам будет угодно, ваше императорское высочество, поклонился он. Предлагаю внести в ваше взаимодействие с Россией ряд изменений, начал я озвучивать условия пакта о ненападении. Во-первых, вам придется заставить своих партнеров и представителей воздерживаться от занижения прибыли и приписывания фальшивых убытков. Налоги нужно платить честно. Даром, что они не столь велики, как в вашей стране. Альфонс дурака включил лишь наполовину. Делами с Россией по большей части занимался Натан, и его преемникам потребуется время, чтобы разобраться в делах. Но я даю вам слово, ваше императорское высочество, Ротшильды всегда честно платят налоги, ибо они – кровь государства, которая позволяет нам спокойно зарабатывать. Натан – досадное исключение. Все на покойничка. В качестве первого шага и жеста доброй воли наш банк мог бы предложить Российской империи хороший кредит, выкатил он взяточку. Рефлексы банкирские работают, надо полагать, из каких это пор жесты доброй воли нуждаются в выплате процентов. Не нужно, улыбнулся я. Как вам без сомнения известно, для России наступают хорошие времена. Кредит всегда уместен, но удвоившийся за последние 3 года бюджет позволяет обойтись собственными силами. Однако против дальнейших инвестиций вашей семьи в нашу экономику я не возражаю, свободное движение капиталов, людей и товаров – основа процветания нашего мира. То еще процветание, но главное – сигнал. Российская империя проделала колоссальную работу в короткий срок, похвалил Альфонс. Мы с радостью поучаствуем в строительстве русского экономического чуда. А теперь… Козырь. Месье Ротшильд, вас не печалит нахождение земли обетованной под 5-й Магометан? Глава 9. Семейную спальню заливали лучи висящего на безоблачном небе сентябрьского солнышка. Сидя на корточках в метре от софы, я наполовину вытянул руки к крепко стоящему босыми ножками в пушистом ковре и держащемуся ручкой за софу сыну. Одетый в шортики и детскую тельняшку розовощекий, голубоглазый и кудрявый великий князь Николай Георгиевич Романов изволили отпустить мебель и сделать два неуверенных шага ко мне. Широко улыбнувшись от прилива отцовской гордости, я подхватил потерявшего равновесие сына. «А-а!» Со счастливым визгом Марго с кровати бросилась обнимать нас обоих. Увидеть первые шаги своего ребенка – великое счастье. «Со, мама?» – спросил Коля. «Хорошо, мама, ты такой молодец». Маргарита принялась покрывать мордашку сына поцелуями. Маршировал как настоящий воин. Маршировал сын в силу годовалого возраста не понял, воина понял, потому что покосился на стоящих на полках шкафа солдатиков. Вывод, однако, сделал верный и счастливо засмеялся. Тепло родных согрело тело под пижамой, с ним пришло тепло душевное. Моя семья, моя кровь и плоть, моя половинка и мой наследник. То, что я должен уберечь любой ценой. Малыш развивается нормально, занимаются с ним все время, но никаких признаков гениальности не наблюдается. Это даже хорошо, гении бывают сложными, и в своей способности вырастить такого правильно я сильно сомневаюсь. Сам не гений нифига, но это не мешает успешно править 1/5 земной тверди. Да, относительно рано пошел и относительно рано начал говорить папа, мама, деда, баба и еще десяток слов, но это только из-за потраченных на развитие малыша усилий. Помимо имеющегося, небогатого пласта направленных на развитие человека с первых дней наработок, я задействовал столь же небогатые знания из будущего. Упор на мелкую моторику, поделки, каляканье мелками и красками, плавание, слышал, что младенцам это очень полезно, игра с мягкими, набитыми ватой алфавитными кубиками и лоскутным одеялом. Один квадратик из меха, другой, шуршит, все разноцветные. Не бог весть что, но я в прошлой жизни и сам всего в годик ходить и немного изъясняться начал. Мной все время занимались, и это дало свои плоды. Единственное отличие Коли от других деток – совершенное здоровье. С самого первого дня малыш ни разу не заболел. Более того, со времени беременности не болела и Марго. Легкий токсикоз не в счет, я от этого счастлив, было бы несправедливо и очень трагично, если бы я был молод и здоров аномально долго, а мои жена и дети старели и болели как все. Слушая ласковое немецкое воркование Маргариты, я погладил ее по волосам. Коле надоело, и он начал нас отталкивать. Я поднялся на ноги, взяв сына за руку, так он ходит не первый день и вполне уверенно. Вторую руку предложил супруге и спросил Колю, куда, Анот, не подвел он, для наглядности указав рукой, не физический термин, а спящий в здоровенной корзине у потрескивающего поленьями камина Арнольд. Мы направились к собаке, наевшейся корма и оттого ленивый пес даже не открыл глаз, пока ему чесали голову. Очень страшно смотрится на самом деле, сын пока размером с собачью ногу. Часы пробили 8 раз, и я со вполне искренней грустью развел руками перед Марго. «Ступай к своим бумагам и занудным старикам, а я останусь здесь играть с сыном», злорадно усмехнулась она. Форма подбадривания. Поцеловав семью, предвкушая завершение рабочего дня, ох и длинен он, и новую встречу с Колей, который скорее всего будет спать, и Маргаритой, она меня точно дождется, я направился в кабинет. Проходя по коридору, взглянул в окно. Окрасившиеся в золотые оттенки деревья вдоль речки качали ветвями на ветру и роняли листья в стремительный, блестящий на солнышке, поток. Завтра, говорят, погода будет такая же, нужно взять жену и сына в царское село, посмотреть на пушкинские места с чтением его стихов друг дружке, мы с моей валькирией любим интеллигентный досуг, и маленькому Коле, который любит слушать книжки, с перерывами на пикник и доступные малышу игры. Конечно, утрамбуй все завтрашние дела в одно утро, часиков до 11, попросил я невесть откуда материализовавшегося за моей спиной едва я вышел из спальни Остапа. Так точно, Георгий Александрович, достал он блокнот и карандашик. Насколько рано вы изволите проснуться? В 5, поморщился я от груза государственных дел. Александр ими принципиально перестал заниматься уже давно, назвался груздем, полезая в кузов, мол, свободное время император посвящает молитвам, изучению богословия, рыбалке, общению с друзьями и близкими и диктовке мемуаров, по моей просьбе, для благодарных потомков. Дагмара тоже поддалась уговорам и лениво занимается тем же. Нужно создавать традицию, мемуары, будучи нарративным источником, то есть чьими-то чисто субъективными рассказами, очень удобны для формирования в общественном сознании доброй памяти. Ну и... прости господи, денег на государственное строительство заработать. Мемуары Александра станут гарантированным бестселлером. Эта циничная мысль заставила поморщиться еще сильнее, потому что логичным ее завершением станет оговорка после его смерти. «Не хочу терять нового отца, мы с ним очень хорошо сошлись. Будь у меня приемные родители, я бы, наверное, относился к ним так же, не сыновья любовь, но благодарность, желание помочь, уважение и душевная привязанность. Александр очень, очень устал, продлевать его жизнь я могу сколько угодно долго, но в глазах старика поселилась глубокая, ничем не излечимая тоска. Да, он все еще любит Дагмару и всех нас, он все еще остроумно шутит и бодрится, он все еще вполне ощутимо прикрывает мне спину, но каждый новый отвоеванный у судьбы день ложится на усталые плечи чугунной наковальни. Но при виде внука Александр словно оживает, в маленьком Коле он словно видит все и сразу. Воспоминания о покойном Николае, надежду на процветание династии, черты лица Дагмары, свои, мои и Марго, мои в приоритете, и, прости Господи за гордыню и нарциссизм, но это хорошо. Моя супруга после смены имиджа весьма красива, но мальчику нужна мужская красота. Тяжело. В кино часто бывают моменты, когда персонажам нужно отключить неизлечимо больного близкого от системы жизнеобеспечения. Врагу не пожелаешь такого выбора, но мне, прости Господи, хуже. Александр не в коме, его не пожирает мучительная болезнь. Кроме перелома, он чувствует себя физически в полном порядке, и даже опиум ему не нужен, практически не болит. А мне, получается, вот такого, с виду совершенно здорового и ставшего для меня очень близким человека придется отключить. Приемного отца, императора, последнего настоящего русского царя, прожившего долгую и непростую жизнь человека, чью мудрость и жизненный опыт можно черпать бесконечно. Встряхнувшись, чему быть, тому не миновать, и конечное решение все равно за императором. То вырвавшееся после первого продления «Отпусти меня, Гриша, и почему Гриша?» было всего лишь реакцией на чудовищный стресс. Открыв дверь кабинета, я заставил себя переключиться на мысли об экспериментах. Решился все-таки. Первым делом мы с доктором Баткиным, его квалификации на это дело хватило, исследовали кровь всеми доступными в эти времена способами, получив удивительный, заставивший лейб-медика перекреститься, вывод. Моя кровь совершенно ничем не отличается от крови других людей, значит физиологической основы под собой мои способности не имеют. Интервал переливания крови мы установили давно, но пришлось подумать над решением проблемы долгих разлук меня и Александра. Уже с привлечением других специалистов, поди разбери кто там что в пакеты льет, вполне анонимная в данной ситуации субстанция, удалось изготовить что-то типа пакета с донорской кровью, способного долго храниться в холодильнике. Александр фыркал, ишь ты, теперь аж запас есть, но попробовать согласился. Получилось, почти полгода автономности у императора есть. Помимо очевидной возможности для меня отлучиться надолго, пока не собираюсь, но мало ли, это также служит некоторой страховкой. Если меня угораздит умереть, Александру хватит времени на последние мощные усилия по улучшению аппарата и передачу оного маленькому Коле и регенту при немой Маргарите. Финальный логичный опыт – попытка перелить консерву больным разной степени тяжести. К счастью, ни у кого из-за несовместимости группы крови не случилось осложнений, полагаю, у меня попросту первая группа крови, но и пользы не принесло. Цинично, но к некоторому моему облегчению, с одной стороны спасать каждый год несколько сотен или даже тысяч подданных, ради такого дела пара недель в году в донорском кресле уж просидел бы, от неизлечимых болячек это одно, а другое – моральный груз выбора. Кому и как помочь, а кому можно уже и умереть. Спасибо, но мне и одного такого решения ваят по сюда. Далее попробовали перелить кровь из источника, я прятался за ширмой. Результат тот же, а значит на этом опыты с переливанием можно свернуть. Рабочая гипотеза, моя кровь целебна как максимум для всех родственников, как минимум, для одного лишь Александра, он же помазанник. По возможности, но в гробу я видал такие возможности. Продолжим изучение, а пока достаточно. Сегодня у меня на приеме доселе незнакомый человек, ученый-фундаменталист Александр Афанасьевич со смешной фамилией Бублик. Смешной и от этого запоминающийся, соверши Бублик в моей прошлой реальности такое же открытие, как здесь, я бы точно о нем услышал и не забыл. Вот они, последствия указания направления и срезания углов. Когда знаешь, что копать в каком-то направлении имеет смысл, копаешь с большей самоотдачей. Накопали уже много чего, но за последнее время господин Бублик оказался самым значимым. Человек мне не знаком, а значит чисто для безопасности в кабинете будут присутствовать Остап и казак Алексей. Тренированный я скорее всего успею выхватить закрепленный под столом револьвер и разобраться с нападающим самостоятельно, но регламент есть регламент. Чести общаться со мной глазу на глаз удостаиваются далеко не все. Пока церемониймейстер представлял гостя, я мыслями перенесся на северо-запад. Там, в Дании, беременная сестренка радостно встречает приехавших к ней Дагмару и Олю. Трогательная сцена, хотел бы поприсутствовать, но дел привычно немерено. В кабинет вошел сухонький, рыжебородый и рыжеволосый мужик средних лет в толстых очках, одетый в неплохо пошитый костюм. Бублики у нас пусть и не самый видный и преуспевающий, но все-таки дворянский в четвертом уже поколении род, состоянием крепко входящий в верхний слой среднего класса. Манеры у Александра Афанасьевича оказались под стать, манерой держаться, отточенностью движения и размеренной, аккуратно продумываемой манерой речи он произвел на меня за время 10-минутного разговора ни о чем благоприятное впечатление. Еще более качественное впечатление он произвел своим часовым докладом, сопровождавшимся показом заранее заготовленных иллюстраций, схем и написанием формул мелом на имеющейся в моем кабинете доске. Понимает, что идет пусть и к цесаревичу, но совсем не специалисту. Предлагаю присвоить открытой мною и моими коллегами частице название «Электрон». Закончил ученый со смешной фамилией презентацию открытия. Одобряю, Александр Афанасьевич. Готовьтесь к попаданию в списки лауреатов Нобелевской премии, а Российская империя от себя добавит премию Романовых. Премного благодарен, ваше императорское высочество. Поклонился ученый, не став утруждать себя и меня ложной скромностью типа. Вы полагаете, открытие заслуживает таких высоких наград? Очевидно, заслуживает. В случае нужды, можете обращаться напрямую к моему секретарю. Кивнул на Остапа. В меру наших скромных возможностей мы обеспечим вашим дальнейшим исследованием полное вспомоществование. Полагаю, как талантливому ученому со здоровыми амбициями, вам будет приятно открыть и другие составляющие атом-частицы. Премного благодарен, ваше императорское высочество. Мы с коллегами продолжим работать как следует. Сейчас никакой нужды отвлекать вашего уважаемого секретаря от дел нет, исследовательская группа и без того финансируется на смущающе высоком уровне. На науку средств в стране не жалко, подбодрил я его. Особенно когда в стране столько талантливейших людей, коим достаточно лишь обеспечить не шибко-то обременительные для казны условия. Вы, Александр Афанасьевич, яркий пример. Если у вас найдется пара свободных часов, я бы хотел пригласить вас составить мне компанию в небольшой и небезынтересной прогулке. Моментально решив, что пару ближайших часов от безделья он собирался смотреть в стену, хех, Александр Афанасьевич выбрал более интересную альтернативу. Ваше приглашение, огромная честь, и я с великим счастьем принимаю его, ваше императорское высочество. По пути я оптимизировал обращение к себе до имени отчества и подобрал на первом этаже военного министра Петра Семеновича Ванновского. Он заходил к императору чисто по-дружески, без отчетов и докладов. Это уже моя прерогатива, Александр в этом вопросе принципиален. Представив и отрекомендовав господ друг другу, я пригласил их в карету. Военный министр имеет тяжелую ауру, по должности ему другое и не положено, поэтому поначалу ученый неуютно ежился и нервно теребил руки, но со временем, благодаря самому отпустившему пару шуток и задавшему новому знакомцу пару вопросов Петру Семеновичу оттаял и вернул былую уверенность. Едва это случилось, я взялся выполнять цель этой поездки, рассказывать под видом рассуждения и вопросов о строении атома, частицах и прочем. Да, все уже передано в папочках, но лишним не будет, вдруг вдохновится ученый со смешной фамилией. Мы проехали мимо газетного ларька, и в глаза бросился первый номер журнала «Электротехническое дело». Наше новое детище, лейтмотивом для вовлечения народа в электрические дебри служит выражение «электрик», профессия будущего. Что-то вроде программистов в моем времени. Чудес ждать не приходится, в большинстве городов и весей об электричестве только слышали, и применять почерпнутые из журнала знания на практике не получится, нету материальной части. Главное, начало, и к моменту, когда к сети школ присобачатся электротехнические кружки, вся теоретическая база в удобной и доступной форме уже должна быть накоплена, а молодежь, видеть в мечтах возможность лично собрать первую, простенькую цепочку. Источник питания лампа накаливания. Ох, молодежь, вот оно, самое опасное внутреннее явление в обозримой исторической перспективе. Я же Дурнова, когда на другую должность его переводил, нисколько не врал. Грядет бэби-бум, и первые его шаги уже ощутимы. Со всей страны приходят отчеты от ведущих учет подданных попов и профильных чиновников. Младенцев народилось и крестилось, читай, выжило, за два последних года столько же, как за предыдущие пять. Тенденция будет нарастать, и к моменту большой войны население империи резко помолодеет. Колоссальный ресурс, если молодежь будет меня уважать, они за меня не только австриякам глотки порвут, чисто на гормональных бурях и с помощью правильного воспитания. Колоссальная угроза, если я превращусь в их глазах в еще одного никудышного вороватого упыря и с подлежащему в их глазах сносу госаппарата, быть большой беде, не допущу, потому и работаю на опережение, чтобы не получить в моменте неустроенную и недовольную массу, а постепенно размазывать оную по нужным мне направлениям в соответствии с личными компетенциями. Без дела главное не давать болтаться, вот залог хорошего воспитания как на семейном, так и государственном уровне. Прямо сейчас школы работают в сильно облегченном режиме, чисто повторяют пройденное раньше. Причина проста, в школах, вообще-то, учатся не только могущие себе позволить свободное время дети среднего класса, но и младшие работники семейных домохозяйств, которые сильно нужны во время уборки урожая, вот туда ребят согласно регламенту и отпустили. Зато зимой, будь любезен, с утра и до ночи, часов до семи, в школе как положено старайся. Прибыв на полигон, мы с военным министром и ученым поздоровались с местным хозяином, Семеном Васильевичем Панпушко. Семен Васильевич тоже достиг немалых успехов. На протяжении следующего часа мы любовались, как ассистенты Панпушко, он самый приглашенный мной ученый, добровольно, из научного любопытства, кидают ручные гранаты и делают из них растяжки, такая возможность в техзадании была прописана. Выглядит Панпушки как положено в этом времени, типа консервной банки на палке. Рассмотрите возможность проработать внешнюю оболочку, неожиданно для меня дал дельное распоряжение Ванновский. Ежели усилить ее толщину и немного подпилить, она даст большое количество поражающих элементов. Что ж, военный министр все-таки, не гражданский. Глава 10. Умение работать над ошибками, важная черта характера, и мистер Ротс обладал ею в полной мере. Потеряв пару сотен наемников и изрядную долю капитализации, он был вынужден пойти на доселе отвергаемое предложение русского цесаревича и за щедрые комиссионные одобрить сделку между Россией и народом Матабеле. Африка большая, и никчемную размерами на карте русскую плантацию потерпеть можно. Бывали там наблюдатели компании. Нормальное колониальное образование с поправкой на странное на взгляд англичан, человечное отношение к неграм. Нужно отдать русским должное. У них получилось в кратчайшие сроки выстроить некоторую мелиорацию, и помимо исполинских фруктовых плантаций с консервными заводами наладить добычу каучука и пальмового масла, последние охотно тащат дикие негры, обменивая на огненную воду и всяческие товары народного потребления, ну и на рычажные карабины американского производства, чего уж тут греха таить, но это только с одобрения вождя Либингула и крупной партии. Будучи англиканцем, мистер Ротс не больно-то радовался обилию принимающих православие негров в тех краях до деревянному православному храму, со временем обещающему вырасти в целый храмово-монастырский комплекс. Еще меньше Ротс радовался тому, что русские зачем-то настроили школы и учат негритят грамоте и счету. Полнейшая нелепость, опасная нелепость, неграмотный негр может и додуматься до чего-то нехорошего, да и зачем ему? Бананы считать, в общем, денег хватило собрать, укомплектовать и в спешке слегка погонять по плацу целую небольшую армию, 1700 человек, включая обилие медиков, инженеров и работников обоза. Дополнительно удалось привлечь практически 1000 умеющих хоть как-то стрелять из винтовок чернокожих со всей Африки. Во время первой попытки захватить Родезию контингент насчитывал всего 700 человек, хватило бы этого, но дураком мистер Ротс не был. Круг подозреваемых не так уж и велик, в этих краях кроме него до русских никого толком нет, но это же слишком просто. Да здешние русские сплошь божьи одуванчики, попы, ученые, вахтеры-крестьяне, которые каждые полгода меняются. Да, контингент в сотню солдат русские держат, но кто в Африке нет? Есть и другой, гораздо более важный, чем личные впечатления наблюдателей Ротса, момент. Русский цесаревич в успехе кампании кровно заинтересован, ибо ныне держит самый большой пакет из имеющихся у частных лиц, Почти четверть. Недавнее падение капитализации вызвало у Георгия недовольство, оно отчетливо прослеживалось в полученном Сесилом письме, написанном вроде бы в ободряющем ключе. Там предложение добавить инвестиций в обмен на увеличение плантаций втрое и содержалось. Увы, ничем кроме денег Георгий поддержать его не захотел, сославшись на личную симпатию к негритянским народам. Последнее, впрочем, проигрывает чисто деловым интересам. До разговоров о методах работы компании он не снизошел, а значит все понимают. Послал же Господь партнера. Какого черта Георгий не купил себе кусок земли во владениях своего лучшего друга Вилли? Не участвуя русский наследник в компании лично, в случае провала мистер Ротс отделался бы легким испугом и нефатальным ударом по репутации, мир огромен, и найти способ поправить дела он бы нашел. Но судьба распорядилась иначе. Сесил не обольщался, да, корона способна защитить его от гнева будущего русского царя юридически, но от несчастного случая, едва ли. Да и станет ли вообще тратить усилия? Крыша в Лондоне у компании весьма солидная, но погоревшие партнеры при поддержке русского принца могут заставить крышу не вмешиваться. Провал недопустим, и мистер Ротс со своим ближайшим помощником и компаньоном Линдером Джеймсом, отборнейшим расистом, подготовились в этот раз как следует. Гордостью и основой отряда стали три десятка пулеметов Максима, две вооруженные картечницами Гатлинга-телеги, подсмотрели у местных, они неведомым образом освоили, так сказать, моторизированные диверсионные группы, и пяток легких, предназначенных для стрельбы картечью, пушек. Великая сила, негров побеждали и меньшим, но эти проклятые мотабели оказались неожиданно хитры. Впрочем, чего кроме подлых засад ждать от дикарей и язычников, коим неведомо само слово честь. План, несмотря на все улучшения, остался прежним, попытаться выманить армию вождя Либингулы на генеральное сражение. К вопросу подошли с выдумкой, неподалеку от удерживаемого компанией форта Виктория, отбить который Либингула и не пытается, прекрасно осознавая перспективы штурма крепких, оснащенных артиллерией и пулеметами, стен, нашлось вассальное для вождя племя. Вождь его, выслушав посланцев компании, с радостью согласился перейти под английскую руку. Они обещали не брать с него дани, а Либингула брал. Прецеденты сепаратизм, они и в Африке прецеденты сепаратизм. Один вождь на сюзерена демонстративно наплевал, а значит неизбежно найдутся желающие за ним повторить. В общем, провокация направлена на заманивание карательного отряда Либингулы, а в дополнение Ротс усилился полусотней негритянских добровольцев, сила невеликая и малоэффективная, но впитать парочку пуль или разведать подозрительное место на предмет минирования, ценой жизни, способная. Покорпев над картами, мистер Ротс, Джеймс и Брюстер, последний отставной полковник, нанят командовать военной частью компании, определили примерные пути подхода карательного отряда и принялись готовить позиции на трех пригодных для переброски войск дорогах, окапываться, маскировать огневые точки с пулеметами и артиллерией и рассылать на почтительные расстояния патрули. Здесь очень пригодились аборигены-добровольцы. Двое суток хватило на все приготовления, и теперь оставалось только ждать. Если Либингула хочет удержать власть, ему придется сунуться в ловушку. По крайней мере, так думала верхушка британской южноафриканской компании, у реальности было совсем иное мнение. В столицу Булавая, в резиденцию вождя, из настоящего глиняного кирпича, а не просто из глины, как дома его подданных, съехались все вассалы, кроме предателя. Мистера Фроца и Джеймса сложно осуждать. Видит вселенная, африканские негры привыкли резать и продавать друг дружку, и гражданские войны в их рядах скорее правило, чем исключение. Нормальный неолит, что с него взять? Однако в Зимбабве случилось исключение, без которого не обходится ни одно правило. Армия Либингула выдержала первый натиск наемников компании. Выдержала блестяще, одержав сокрушительную победу. Вывод всех знающих об этом негров, а среди вассалов Либингулы такими являются вообще все, прост. Вождь Матабили избран богами, чтобы сокрушить белого человека и повести Матабили в светлое будущее. Лояльности это прибавило такой, что средневековым европейским рыцарям и не снилось. После отступления войск компании все Зимбабве и окрестности, оттуда в Булавая стекаются негры-добровольцы из других племен, стояла на ушах и праздновала целый месяц, а теперь по велению Либингулы были готовы хоть в костер прыгать. Вожди восседали со старшим за одним столом, ели антилопы и много пили купленное у русских вино. Крымская Либингуле нравилась больше европейского. Беседа неспешно текла своим чередом, Солнце за окном проделало полный путь по небосводу, и жаркую тьму осветили факела. Суть была проста: либо уважаемые Матабили и их соседи проявят беспрецедентную политическую сознательность, как следует сплотившись против белых оккупантов, либо их детей и внуков ждет формальное или фактическое рабство, а плодородные земли Зимбабве, русские показали вождю, где здесь можно копать золото и алмазы, но это пока большой секрет. За такой куш решат побороться не только наемники Раца, будут захвачены алчными колонизаторами. Ну и предателя ругали, на чем свет стоит. Как без этого? Когда солнышко окончательно скрылось за горизонтом, глава русской православной миссии в Матабелеленде, епископ Митрофан, в будущем за справедливые заслуги, креститель, несмотря на не шибко-то подобающее время и откровенно пьяненькое состояние негров, окрестил их в православие, затем, скопом, окрестил их ближников. На следующий день назначено начало кампании по массовому крещению Матабеле, против, учитывая авторитет Либингули и прямо увязанные с прибытием русских, а стало быть, дарованные русским богом победы, никто не будет. Остатков сил вождям хватило, чтобы провозгласить курс на строительство нормального государства православных негров, сразу после победы, конечно, потому что прямо сейчас родные земли топчут белые захватчики. На следующий день, немного похмелившись, вожди собрались снова, проблема же от провозглашения курса никуда не делась, а значит, нужно выработать решение. Сюда были приглашены русские друзья, которым Либингула многим обязан. Глава сборного контингента по военной части, полковник Филатов, его заместитель, специалист по диверсиям и противодействию оным, родившийся, выросший и закалившийся в деле на Кавказе, родственник княжеского рода черкесских, майор Акбай. Они и о доле цесаревича в компании знали, просто теперь появился план «Б», который подразумевает выкуп окончательно разорившейся конторы. Нормально, всех еще дома неоднократно предупреждали, что помощь отважным Матабеле отстоять свободу – это для журналистов и для вливания в уши неграм. Здесь, в Африке, битва велась, ведется и будет вестись исключительно за государственные интересы. Читай, за бабло, а его еще Наполеон кровью армии называл, поэтому иллюзий у мужиков не было. С ними прибыл официальный представитель немецкого контингента, их два десятка человек всего, на полсотни русских, но пользу свою они в целом и представитель лейтенант Паули Миль фон Литтов-Фарбек в частности доказали. Последний, к слову, страшный расист, и прямо приписывает успехи Матабеле грамотному, белому руководству. Что ж, нужно смотреть правде в глаза, так оно по большому счету и есть, но исполнить сложный приказ, в процессе рискуя жизнью, вообще-то тоже великое дело. Легкое исключение фон Литтов-Фарбек делает лишь для верховного вождя, благодаря здравомыслию и нешуточному, пусть и специфическому в силу образования, интеллекту последнего. Ну и какой-никакой, а правитель для сотен тысяч негров, тоже немалого стоит. Закрепляющим снисходительное уважение аргументом служило полученное немецким отрядом перед отбытием в Африку письмо от канцлера Вильгельма, в котором он лично изволил обозначить важность миссии и выдать ряд инструкций. После пятичасового совещания с обедом и еще одним опохмелом в процессе, была выработана и согласована стратегия. От генерального сражения по-прежнему было решено воздерживаться, учитывая как старые, массовое превосходство противника в огнестрельной и прочей подготовке, так и новые факторы, способные страшно бить по площадям орудия, пулеметная огневая мощь и общий перевес сил. Раньше колонистов было критически меньше, а теперь, с поправкой на качество юнитов, этот недостаток мистером Рацем устранен. Пока вожди пили и решали сложные проблемы, разведка работала. Информация о том, что наемники компании подготовили позиции на землях предателя, имелась. Вилка неприятная, ничего с этим не делать, несмотря на лояльность вассалов, Либингула не может. Дело не в землях, Матабелеленд огромен и богат, и не в толике дани, а в самом предательстве. Лояльность здесь сыграла вредную для вождя роль, фанатики вполне логично требовали покарать предателя. Компромиссное решение найти удалось. Простые члены племени были объявлены захваченными в плен несчастными, а вождь и шаман приговорены к смертной казни. Легко ли убить негритянского вождя в Зимбабве образца 1892 года? Силами фанатично настроенной молодежи Матабеле, причем диверсионную группу почти гарантированных смертников набрали исключительно из сыновей вождей. Почти элементарно. Семьи у вождей большие, и, прости господи за чудовищный цинизм, Разменять сына на великую славу почетно. В глазах такого замечательного отца, кстати, сын вполне чистосердечно считается победителем, на том свете воздастся, что родными, языческими богами, что новым, русским. Кордоны безопасности у негров никакие. Мистеру Рацу охранять предателя белыми специалистами и в голову не пришло, так у Матабели раньше было не принято, да и вообще, кто предателей любит. Некоторый поток мигрантов туда-сюда дело для племен привычное, и прибытие пятерки молодых людей, желающих построить карьеру при белых колонизаторах, никого не удивило. Ближайшей же ночью у них получилось прирезать спящих вождя и шамана и свалить. Увы, троих поймали дальние патрули, благодаря сигнальным ракетам, они и свет, и сигнал тревоги. Двоих героев чествовали все сливки общества Матабели. Мужики теперь герои до конца своих дней с соответствующим набором материальных и сакральных благ. Мистер Рот с тем временем пылал от гнева и планировал рейд, понял, что генерального сражения за земли близ форта Виктория он вряд ли дождется. Тем временем на дальних подступах к форту воцарилась суета, патрули и разведчики с обеих сторон начали вступать в стычки. Громкие огнестрелы имеются у обеих сторон конфликта, вгоняющие окружающих в смесь страха и азарта, но ни к чему, как правило, не приводящие. Попробуй в стрессовой ситуации пальнуть во врага, которого от тебя два десятка метров густого леса отделают. Но количество даже здесь перетекло в качестве. На второй день стычек пошли первые безвозвратные потери. Негры по очкам вели, но не за счет обстрелов патрулей, а за счет чернокожих егерей. Последние, вооруженные особо точными карабинами Шарпса, порой пробирались незамеченными прямо близ позиции и делали выстрел другой, в зависимости от обстановки, в какого-нибудь расслабившегося офицера со всеми вытекающими. 4 дня таких развлечений хватило, чтобы мистер Ротс, Джеймс и Брюстер признали ранее выбранную тактику ошибочной. В первые дни они радостно потирали руки, решив, что разведчики да диверсанты предваряют собой полноценное войско Либингулы, но теперь поняли, кроме беспокоящих залетных никого они тут не дождутся. А компания ведь целиком коммерческая. Каждый день простой оборачивается для ее руководства и партнеров серьезными убытками. Каждый мертвый или необратимо раненый наемник приводит к еще большим убыткам. Наемники не всегда и не везде бывают идиотами, и к Рацу многие пришли только из-за качественно прописанных в контракте доплат за риск и ранения. Каждый подранок, таким образом, отбрасывал компанию все глубже в минуса. Словом, правильно решив, что Либингула на провокацию не ведется, мистеры собрались провести решительное, дерзкое наступление прямо на столицу Матабели. Снова ожили походные барабаны, снова сапоги и копыта принялись трамбовать плодородные почвы Зимбабве, снова замелькали вокруг леса, ручейки и деревни. Состояние последних вызвало у наемников беспокойство, негров в них не нашлось, равно как и ничего, прости Господи, ценного. Деревенские ушли вглубь земель Матабели, и многие даже сломали собственные хижины, чтобы оккупантам пришлось ночевать под открытым небом. Троица командующих мистеров впала в задумчивость, никто не мог припомнить, чтобы негры хоть когда-то вели себя вот так. Увы, мистеры видели лишь то, что могли рассмотреть или понять отсюда. Не все видел и Либингула, он продукт своего времени, и просто пытается правильно разыграть те карты, которыми его наделила судьба, и удержаться у власти на наилучших для себя условиях. И только полковник Филатов, проинструктированный самим цесаревичем, видел и понимал чуть больше. Сюда, на Матабелеленд, обращены тысячи негритянских взглядов. Здесь, в Матабелеленде, во многом решится дальнейшая судьба Африки, если здешние негры смогут дать отпор, организовать нормальный государственный аппарат и начать его распространять на другие племена. Охо-хо, времена настанут совершенно удивительные. Осталось только дождаться, чем закончится наступление кампании. Глава 11. Государство – это таблицы с цифрами, отчеты с цифрами, указы с цифрами, доклады с цифрами. Короче, когда Людовик XIV, не точно, но ему приписывается, изволил породить культовый мем мирового масштаба государства, это я, он просто красиво выпендривался. Я выпендриваюсь с высоты 21 века, на более качественном уровне, а потому точно знаю истину. Государство – это цифры. Внутри головы за многие месяцы работы цифры распределились по категориям. Начнем с цифр хороших, они олицетворяют собой, например, родившихся подданных или стопроцентную уплату податей и прошлогодних недоимок какой-нибудь губернии. Недавно таких, хороших цифр привалило изрядно, состоялась всероссийская перепись 1892 года. 121 миллион жителей, огромная по меркам нынешнего, да любого, мира сила. И это, самое начало, так сказать, базис, с которым я уже несколько лет работаю. Следующая перепись у нас назначена на 1895 и краткий год, дорогая штука, 6 миллионов рублей ушло. Да и смысла нет, младенцы и усопшие в реальном времени в статистические данные вносятся, а касательно других данных разумно делать отсечки побольше. Бывают цифры, к которым отношусь как к стихийному бедствию, ибо предотвратить было невозможно, собственно жертва стихии сюда входит. По началу сегодняшнего заседания Госсовета мы как раз слушали доклады и принимали решения касательно обильных наводнений в Пермской губернии. К счастью, эвакуировать население взялись вовремя, а еще у многих тамошних жителей имелись лодки. Людей временно свезли в города, расселив за государственный счет, где придется, и выплатили по 300 рублей, более чем достаточно для капитального ремонта и покупки припасов. Пожать успели далеко не весь урожай, и теперь остатки погибнут. Не удалось спасти и скот, коровы с лошадьми в массе уцелели, а вот живность поменьше либо разбежалась, либо потонула. До моего вмешательства рядовое наводнение с парой сотен пострадавших домохозяйств вообще достойным внимания событием не считалось и целиком отдавалось на откуп местным властям. Те в свою очередь разводили руками, что поделать, не повезло. Говорят, крестьяне невесть откуда свалившейся помощи очень удивились. Невиданное дело. Таким образом, выплаты с учетом выданных на руки сумм и подсчетом нанесенного стихии, требующего ремонта ущерба в казенных зданиях, составили 82 тысячи рублей. Гроши с высоты такой махины, как государственный бюджет. Гроши, благодаря которым ужасный, способный натурально обречь на голодную смерть, удар судьбы обернулся возможностью начать качественно новую жизнь. Хорошая цифра, но бывают цифры и другими. За ними стоят разрушенные судьбы, и этим цифрам, к сожалению, тоже нужно уделять высочайшее внимание. Губерния, закрылась текстильная фабрика заводчика Афанасьева, срыв поставок из-за недостатка анилина привел к неподъемным неустойкам и банкротству. Анилиновый кризис едва-едва перевалил за середину, дела идут на лад, но не у всех. Что ж, бизнес – это риск, и заводчика Афанасьева не жалко. Знал, на что шел. Жалко тех, кто много лет на него работал и узнал о том, что ему пора искать другое место только тогда, когда ничего уже было не изменить. 74, прозвучала конкретная цифра. Что ж, есть заглушка для совести и здесь. У нас не коммунизм, и за руку государство никого на производство не тянет. Мелкий заводик государству не интересен, и в доклад-то попал только в огромном общеимперском пакете банкротов. Купит другой коммерс с аукциона, мужики да дамы найдут другую работу. В этом помогут в том числе созданные во всех губернских городах 2 месяца назад биржи труда, или там же останутся, если новый владелец сумеет правильно распорядиться собственностью. Здесь в любом случае для личного вмешательства батюшки-цесаревича окна нет, а анилиновый кризис всему миру проблем подкинул. Так-то с текстилем по стране все нормально, поначалу напуганные проблемами с предложением цены в целом отскочили на старые позиции, как водится, оставшись дороже, чем было. Но это тоже временно. Не только у меня тут голова за химическую промышленность болит. В решение кризиса все мировые элиты вовлечены. Мне, как бы странно в свете политической карьеры покойного в этой реальности Николая это не прозвучало, еще относительно просто. По Европе народы натурально митинги из-за выросших на одежду, а в эти времена одни штаны нередко полжизни носят, и они считаются серьезной покупкой. Так что недовольство пролетариев более чем справедливо. Цен проводили, ну как митинги, привычный набор, стачки, погромы профильных магазинов, линчевание парочки попавших под руку текстильных магнатов. Параллельно, на политической, так сказать, арене, на этом инфоповоде ковались политические очки и целые карьеры. Мы-то тут с пониманием, ну нет красителей, цены пока что вот такие, но со временем наладится. Государство и особо полезные граждане для этого делают то-то и то-то. Да, без одежды грустно. Но и потерпеть-то годик-другой осталось. Прости господи, но как бы ни ругали травмированные Советским Союзом граждане невидимую руку рынка, которую, кстати, сами в немалых количествах приветствовали, она таки работает. Без перекосов в капитализме, увы, невозможно, но другой системы у меня для этой планеты нет. По фактам присвоения государственных средств, выделенных губерниям в рамках продовольственной и семенной помощи, Под суд с последующей ссылкой на каторжные работы и конфискации в общей сложности попало 207 чиновников. А тут цифра двоякая, с одной стороны хорошо, что бессовестные твари получили заслуженное наказание, но грустно, что такие нашлись в удручающих масштабах. Слаб человек, и только крепкая палка в государевой руке может помочь ему побороть искушение нагреть руки. Следующая пачка цифр, суммарно под 4000 домохозяйств, посвящались старообрядцам. Они же не едины, и Евстафия своим патриархом единогласно не избирали, вот и валит в лес да в Южную Америку, там немалых размеров община есть, целыми пачками, не желая иметь с такой странной и щедрой на исторические переобувания, и это тоже мировая практика. Страной ничего общего. Бог-судья, однажды над лесным скитом прострекочет вертолет, опустится на полянке, и улыбчивый государев-человек, выбравшись из него, спросит, не надо ли чего, гуманитарная помощь, паспорта, деток в школу, и будет повторять свой визит ежеквартально, до победного. Не может быть у государства лишних, неустроенных граждан, все нужны, все полезны, за каждого имеет смысл хотя бы немного, а побороться. Еще одна пачка цифр схожа, но касалась другого проблемного элемента. Наши евреи из бывшей черты оседлости массово валят в Америку. Странный народ, пока удушали сидели и не дергались, делами занимались, а как перестали, так сразу в мигранты. Всего, под 2500 домохозяйств. Что ж, как бы лицемерно в свете мысли о борьбе за сердца старообрядцев не звучало, скатертью дорога, много от еврейских товарищей шума и проблем, и без так сказать пассионариев, а они за бугор в первую очередь и валят, шума и проблем станет гораздо меньше. Атмосфера в салоне графини Юсуповой была что надо. Небольшое, оснащенное пушистым ковром, тусклым электрическим освещением, горящим камином, креслами, диванчиками, пуфиками и роялем помещение вмещало всего полтора десятка человек. Сливки империи и одна приглашенная лично Марго, с согласия хозяйки площадки, конечно, знаменитость Мария Пуаре. Судьбе внучки осевшего в империи по итогам наполеоновских войн французского офицера не позавидуешь, отец ее, державший неплохую гимназическую школу, погиб на дуэли, оставив 16-летнюю Марию, свою жену и других дочерей без кормильца. Мария грезила сценой, и даже успела дебютировать, но жестокая реальность ломала и не такие мечты, тяжелое положение семьи заставило Марию выйти замуж за инженера, который был сильно старше ее. Последний велел завязывать с песнями и танцами, но юная жена не послушалась, и инженер сделал самую главную ошибку в своей жизни, отправил Марию в сумасшедший дом и развелся. Низкий поклон Михаилу Лентовскому, руководителю театра «Эрмитаж», узнав о моем расположении к людям искусства, присовокупив сюда компанию по спасению института семьи, инженер задним числом, конечно же, объявил Марию зараженной бесами. Он написал в личную канцелярию Маргариты, в мою такие просьбы слать не по регламенту, пространное письмо, с которым любимая супруга пришла ко мне. Ныне инженер на каторге, там грамотных людей ух как не хватает, несмотря на все мои усилия. А Мария, вот она, поет нам свой ультимативно-классический, впитанный за век в культурный код народа, романс. Я ехала домой, душа была полна неясным для самой, каким-то новым счастьем. Зажмурившись от удовольствия, я тихонько покачивался в такт звуком, держа за руку также реагирующую на романс Марго. Как же поют эти люди, и что они поют? Да, в трактирах попроще и в других злачных местах бахают уже существующую мурку, прочий блатняк и крайне фривольного содержания куплеты. Но если взглянуть выше, туда, где имеющие возможность обрести культурный уровень и могущие себе позволить уроки музыки и пения люди. Ох, да будь моя воля, я бы вообще из салонов и театров не вылазил, каждый раз как праздник, и на душе от пения храна аборигенов светлеет. Удивительно, но работает это и в другую сторону, так сказать ниже, но и одновременно и несоизмеримо выше злачных закоулков и пафосных салонов городов. В деревнях, во время путешествия и инспекционных поездок по центральным губерниям мне многократно доводилось посидеть с крестьянами за одним столом, а в эти времена застолье без песен невозможно, после таких посиделок на душе еще светлее. С недавних пор у нас случилось обновление репертуаров, на базе кишиневских евреев был создан ансамбль народной еврейской песни и пляски, для укрепления дружбы народов, без которой Россия, увы, не работает. Но не будем о большом, сосредоточимся на камерном салоне. Напротив меня, в кресле, изволит сидеть и жадно глазеть на Марию Пуари князь Павел Дмитриевич Долгоруков. 26 лет, самый возраст, чтобы встретить любовь всей жизни. Любовь осмысленную, но всепоглощающую, гормоны еще работают как надо, а некоторые уже имеющиеся мозги придают гормональной буре огранку. От этого чувство становится только сильнее. На данный момент князю юридически мало что светит, это же классический марганатический брак, но в недалеком будущем я разберусь с такой проблемной фигней. Биопроблемы сливок общества и связанные с ними проблемы сопутствующие отжирают у меня на удивление много нервов, и месяца не проходит, чтобы какой-нибудь особо сливочный деятель не оскандалился прелюбодейской связью с простолюдином. Особенно достается, конечно же, балеринам. Туда многие как в бордель ходят, заготовив богатые подарки и велев слугам пожарче натопить арендованный на ночь у склонных к молчанию людей будуар. К черту, есть правящий дом, вот с него и спрос в полную силу. Если род хоть трижды непростой, но не правящий, с него и спроса, на мой взгляд, нет, политическим актором не является, а значит, пусть сочетается уже с кем хочет и живет счастливой, полезной империи жизнью, а не заливает душевную рану смесью алкоголя, опиума и беспорядочных половых связей. Для политических браков средней руки у меня желающих хватит, за ними ведь последуют перспективы, и в эти времена очень многие предпочитают их гормональной тряске длиной в пару лет. Такие господа для меня гораздо полезнее великосветских сиборитов, которым проще разрешить жениться на ком хочешь, чем разгребать стабильно поступающие проблемы. Чисто венерическая болезнь, но с нюансом, болеют не прелюбодеи, а государственный аппарат.